Ночь плывет, как корабль на всех парусах. Ночь поет в твоих бархатных глазах. Я в плену у твоих игривых ласк. Я тону, в грудь вдохнув любовный газ. И эта ночь дарит свои тайны нам. Эта ночь верит нашим снам. Лишь эта ночь знает, как нам помочь. Эта ночь, эта ночь. Расскажи мне о звездах и мечтах. Закружи мое сердце в облаках. Пусть луна твои плечи серебрит. Ночь темна, и она нам все простит. И эта ночь дарит свои тайны нам. Эта ночь верит нашим снам. Лишь эта ночь знает, как нам помочь. Эта ночь, эта ночь. Позови ввысь безумную меня, и в крови разожги тюльпан огня. Пусть замрет навсегда волшебный миг, и цветет эта ночь для нас двоих. И эта ночь дарит свои тайны нам. Эта ночь верит нашим снам. Лишь эта ночь знает, как нам помочь. Эта ночь, эта ночь. Эта ночь дарит свои тайны.